Детские пинетки и вязаные ползунки, зубная паста и косметика, электрические фонарики и фарфоровые чашки с блюдцами — все вперемешку в одной витрине. Виктория постепенно подпадала под очарование этой фантастической смеси товаров со всего света на любой самый замысловатый вкус разноязыких жителей восточного города. В конце концов, музей она разыскала. Но масличную ветвь нет. В Лондоне она умела найти дорогу куда угодно. Однако здесь даже не у кого было справиться. По-арабски она не говорила. А те немногочисленные торговцы, которые зазывали ее на английском языке, бессмысленно хлопали глазами, когда слышали про масличную ветвь. В таких случаях следовало бы обратиться к полисмену, но по виду стражей порядка, энергично размахивающих руками и свистящих в полицейский свисток, было понятно, что здесь такая попытка тоже ничего не даст. Она попробовала зайти в книжный магазин, в окне которого были выставлены английские книжки, но и там название «Масличная ветвь» вызвало только вежливое пожатие плечами. Очень жаль, но ни малейшего представления. Виктория пошла дальше и вскоре услышала громкий металлический лязг и стук. Стоя на углу длинного пыльного переулка, она припомнила слова миссис Кардью Тренч, что масличная ветвь расположена неподалеку от базара медников. Базар медников, во всяком случае, отыскался. Она вошла на его территорию и на 3/4 часа забыла о масличной ветви. Базар медников ее совершенно очаровал. Паяльные лампы, плавящийся металл, сложная тонкая работа умельцев — это было открытие нового мира для дочери Лондона, которая до сих пор видела вещи только в готовом виде, выставленными на продажу. Она расхаживала туда-сюда по базарной площади, удалялась от медников, рассматривала полосатые попоны, ситцевые стеганые одеяла. Здесь европейские товары воспринимались совсем по-другому. Под прохладными полутемными козырьками лавок они казались экзотическими дарами чужих краев. Штуки пестрого дешевого ситца пленяли взор, как царские одежды. То и дело с криком «Балек! Балек!» мимо нее прогоняли груженого осла или мула, пробегали носильщики, сгибаясь под тяжелой ношей. Мальчишки с лотками через плечо осаждали ее, крича: «Смотрите, леди, английская резинка! Отличная английская резинка! Гребешок! Настоящий английский гребешок!» И назойливо совали ей свои товары прямо под нос. Виктория ходила, как в сказочном сне. Все это было до того интересно, до того необыкновенно. За каждым поворотом крытых торговых рядов открывалось новое чудо. То один подле другого сидели, скрестив ноги, портные и орудовали иглой, поглядывая на европейские модные картинки мужской одежды, то целый ряд часов и дешевых украшений. Горой навалены рулоны бархатов и парчи, и тут же повернешь — лавки дешевой поношенной европейской одежды, жалкие выльнившие свитерки, растянутые старые фуфайки, а по бокам под открытым небом кое-где виднелись тихие широкие дворы. Виктория шла вдоль длинного ряда лавок, торгующих мужскими брюками. Важные продавцы в тюрбанах восседали, скрестив ноги, каждый в глубине своего прилавка. «Балек!» — на нее надвигался, захватив всю ширину прохода, тяжело навьюченный осел. Виктория свернула от него в проулок, который тянулся, виляя между высокими домами. Идя этим проулком, она неожиданно наткнулась на то, что искала. Перед ней были открытые ворота. Она заглянула во двор, и там, в дальнем конце, увидела распахнутую дверь, а над дверью вывеску, на которой значилась масличная ветвь, и рядом гипсовое подобие какой-то птицы, держащей в клюве нечто вроде прутика. Обрадованная, Виктория пересекла двор и вошла в дверь. Она очутилась в полутемной комнате, где стояло несколько столов, заваленных книгами и журналами. Книги были также на полках вдоль стены. Похоже на книжный магазин, если бы не стулья, расставленные тут и там по всей комнате. Из полумрака к Виктории вышла девушка и старательно спросила по-английски: «Чем я могу вам быть полезной, пожалуйста?» Виктория быстро оглядела ее. Вельветовые брюки, оранжевая фланелевая рубашка, жесткие черные волосы, выстриженные на лбу челкой. Вполне лондонский вид, но лицо другое, унылое левантийское лицо с темными страдальческими глазами и крупным носом. Левант — старинное название стран восточной части Средиземноморья и Эгейского моря, от Греции до Египта. Это здесь доктор Радбоун, здесь находится? Надо же, какая досада, что она не знает фамилии Эдварда. Даже миссис Кардью Тренч и та назвала его Эдвард, как его там. Да, доктор Радбоун, масличная ветвь. Вы желаете вступить, да? Очень хорошо. Может быть, я хотела бы... Будьте добры, я хотела бы видеть доктора Радбоуна. Девица устало улыбнулась. Мы его не беспокоим. У меня есть бланк. Я отвечу на все вопросы. А вы поставите свою фамилию, и с вас 2 динара. Я еще не уверена, что буду вступать, сказала Виктория, слегка встревоженная упоминанием о 2 динарах. Мне нужно повидать доктора Радбоуна. Или его секретаря. Можно секретаря? Я объясняю. Я отвечу на все вопросы. Мы здесь все друзья. Все вместе. Друзья на будущее. Читаем прекрасные книги. Просвещаемся. Декламируем стихи. Секретарь доктора Радбоуна, громко и внятно произнесла Виктория, велел, чтобы я, как приеду, непременно спросила его. Лицо девицы в вельветовых брюках приняло еще более хмурое, упрямое выражение. «Сегодня нельзя», — сказала она. «Я объясняю, почему сегодня нельзя. Его что, нет здесь? Доктора Радбоуна нет?» «Есть. Доктор Радбоун здесь, наверху, но мы не беспокоим». Викторию захлестнула жаркая волна англосаксонского возмущения этими иностранцами. Похоже, что масличная ветвь, предназначенная пробуждать добрые чувства интернационализма, оказывала, по крайней мере на Викторию, прямо противоположные действия. «Я приехала из Англии», — сказала она почти таким же высокомерным тоном, как могла бы сказать миссис Кардю Тренч, «и мне нужно передать доктору Радбоуну важное известие, притом лично. Будьте добры немедленно проводить меня к нему. Сожалею, что причиняю ему беспокойство, но я должна его видеть». «Немедленно», — повторила она, исключая всякие возражения, «когда гордый брит всерьез намерен добиться своего, преграды, как правило, рушатся». Девица повернулась и пошла, сопровождаемая Викторией, в дальний конец комнаты, потом вверх по лестнице и вдоль по галерее, открывающейся во двор, остановилась перед дверью, постучалась. Мужской голос ответил: «Войдите». Проводница распахнула дверь и, жестом пригласив Викторию войти, объявила: «К вам дама из Англии». Виктория вошла. Из-за массивного письменного стола, заваленного бумагами, ей навстречу поднялся пожилой господин. Это был видный мужчина лет 60 с высоким оголенным лбом и белоснежными волосами. Из свойств его личности прежде всего бросались в глаза благожелательность, доброта и обаяние. Любой режиссер без колебаний определил бы его на роль большого человека-любца. Викторию он встретил теплой улыбкой и протянутой рукой. «Так вы прибыли из Англии?» — приветливо справился он. «Первый раз на Востоке?» «Да». «Ну и какие у вас впечатления? Хотелось бы знать. Как-нибудь непременно мне расскажете. Но скажите, мы с вами знакомы? Я так близорук, а вы не назвались?» «Вы меня не знаете», — сказала Виктория. «Я знакомая Эдварда». «Знакомая Эдварда? Ну, это замечательно! А ему известно, что вы в Багдаде?» «Нет еще». «Значит, его ждет приятный сюрприз, когда он вернется». «Вернется?» — переспросила Виктория упавшим голосом. «Да, Эдвард сейчас в Басре. Я вынужден был направить его туда для получения ящиков с книгами, которые прибыли в наш адрес. Таможня чинит бесконечные препятствия. Мы не можем ничего получить». Тут нужен личный подход, а это как раз по части Эдварда. Он, как никто, знает, когда пустить в ход обаяние, а когда угрозы, и уж он-то без книг не вернется. Ему свойственно упорство в делах, очень ценная черта в молодом человеке. Я об Эдварде высокого мнения. Он игриво прищурился. Но мне, по-видимому, незачем расхваливать Эдварда перед вами, мои милые. — А когда Эдвард должен возвратиться из Басры? — пролепетала Виктория. «Ну, это трудно сказать. Он оттуда не уедет, пока не добьется своего. А в здешних краях торопить события бесполезно. Сообщите мне, где вы остановились, и я позабочусь, чтобы он связался с вами, как только приедет». «Я подумала», — пробормотала Виктория с ужасом, вспомнив о своем затруднительном финансовом положении. «Может быть, для меня найдется здесь какая-нибудь работа?» «Вот за это ценю». Радостно откликнулся доктор Радбоун. «Ну, конечно. Помощники нам всегда нужны. Чем больше, тем лучше. А английские девушки в особенности. У нас отлично идут дела, блестяще идут. Но работы предстоит еще изрядно. И вызываются многие. У меня уже 30 добровольцев. 30! И все так и рвутся в дело. Если вы серьезно, ваше участие будет очень полезно». Но слух Виктории неприятно резануло слово «добровольцы». «Я вообще-то имела в виду платную должность», — сказала она. «Ах, боже мой! У доктора Радбоуна сразу вытянулось лицо. «Это, к сожалению, не так просто. У нас очень небольшой оплачиваемый штат, и в настоящее время с участием добровольных помощников его вполне хватает».